Глава 5. Вступление Эхнатона на трон. Вступив на трон, юный царь определил свой титул следующим образом. Могучий бык с длинной шерстью, возлюбленный двумя богинями, великий царь Карнака, золотой ястреб, венценосный владыка в Южном Гелиополе, царь Верхнего и Нижнего Египта, прекраснейший из созданий Ра. Единственное воплощение Ра, сын Солнца, мирный Амон, Аменхотеп, божественный правитель Фиф, вечно живущий, возлюбленный Амона Ра, владыки небес. Все фараоны носили весьма пышные титулы, и этот набор выглядит достаточно традиционно. Как и его предки, фараон именовался возлюбленный Амона Ра. Хотя, как мы уже успели убедиться, могущество этого бога уменьшилось. Чтобы восстановить справедливость, после этого реверанса в сторону фиванского бога был использован более необычный титул. Верховный жрец Рахарахти, торжествующего на горизонте под именем подателя тепла Атона. Пусть мальчика называют возлюбленным Амона, пока фиванские стены не начнут дрожать от этих криков. Пусть жрецы повторяют титулы Амона-Ра, владыки небес, до звона в ушах. Судьба фиванского бога была решена, потому что правящий фараон поклонялся другому божеству. Очевидно, что подросток не мог сам заявить, что станет верховным жрецом Рахарахти. Вероятно, его подтолкнули к этому правительница Тиу и ее советники, озабоченные тем, чтобы поскорее покончить со всевластием Амона. Конечно, для столь решительного шага могли быть и другие причины. Возможно, еще до рождения ребенка царица дала обет посвятить его Рахарахте. Могло сказаться и то, что мальчик был эпилептиком, подверженным галлюцинациям. Вероятно, во время приступов он видел видение или бормотал слова, которые заставили его мать поверить, что он избран гелиопольским богом, имя которого принц постоянно слышал. При том, что во дворце изо дня в день говорили о подателе тепла Атона, новая разновидность имени бога. А юный правитель Египта периодически впадал в некое подобие священного транса. Казалось вполне естественным объяснить эксцентричность молодого фараона его особыми отношениями с новым божеством. Верховного жреца Рахарахте всегда называли великим провидцем. У человека, занимавшего этот пост, имелся пророческий дар, обретенный в силу природных способностей или под влиянием обстоятельств. Так и получилось, что телесная немощь мальчика обернулась могучим оружием в борьбе с Амоном Ра. Внешне фараон выглядел бледным, болезненным юношей. Голова казалась слишком большой, из-под тяжелых век смотрели мечтательные глаза, взгляд которых был устремлен в бесконечность. Черты лица были тонкими, и весь облик принца, несмотря на слегка выступающую нижнюю челюсть, напоминал персонажей с лучших картин Россетти. Похоже, что он был тихим, прилежным мальчиком, чьи мысли витали где-то далеко, в мечтах о счастье, которого он не мог достичь из-за своего нездоровья. Его характер был мягким, сердце переполнено любовью. Ему, наверное, нравилось гулять в садах дворца, слушать пение птиц, наблюдать за рыбами в озере, нюхать цветы, следить за бабочками, греть свои маленькие косточки на солнышке. Уже в то время его иногда называли «господин с благоухающим духом», и, возможно, тогда подданные так полюбили его, что хранили ему верность и в самые тяжелые периоды его жизни. Несомненно, что в первые годы правления он полностью находился под властью своей матери. Царь Метаниду Шратта, поздравлявший мальчика со вступлением на трон, адресует послание царице Тиу, как бы подразумевая, что фараон сам еще не в состоянии понять его содержание. В последующих посланиях Бушратта просит, чтобы в вопросах, связанных с международной политикой, юный царь непременно советовался со своей матерью. Но, несмотря на свой возраст, новый фараон оказался не по годам мудрым, в чем читатель сейчас может убедиться.